Глава 6. Вальхем с самого начала не особо верил в успех своей затеи. Шутка ли? Вот так, с бухты-барахты, напроситься на борт каравана, когда нормальные люди еще загодя билеты покупают. Он, конечно, помнил, что Лажон отнесся к нему весьма благосклонно и надеялся, что старый капитан войдет в его положение, но все равно шансов на удачный исход оставалось не шибко много. Тем не менее, сегодня судьба повернулась к нему своей светлой стороной. Даже несмотря на то, что гадкая рыжая девчонка до самого последнего момента всеми силами пыталась ему помешать. И Вальхем нутром чуял, что он с ней еще натерпится. Он никак не мог поверить в свою удачу, даже когда за его спиной захлопнулся люк, а сверху донесся рев гудка, сигнализирующий о готовности всех экипажей к отправлению, Вальхем продолжал сомневаться. Не пригрезилось ли ему все происходящее? Только услышав нарастающее шипение пара и почувствовав, как вздрогнул под ногами металлический пол, отмечая начало движения, он в полной мере осознал, что все происходящее ему не пригрезилось. И он в самом деле находится на борту, набирающего ход эшелона. Причем не на каком-то там захудалом и безвестном, а на том самом легендарном Харамме. Широко распахнув глаза, Вальхем смотрел, как за маленьким круглым окошком рядом с люком неспешно проплывают привокзальные постройки и отдельные деревья. Его самая сокровенная и самая, казалось, несбыточная мечта воплотилась в жизнь. Хотя и не совсем так, как Вальхему хотелось бы, но тут уж не до капризов. «Эй, вы там, внизу!» — окликнул их Лажон. «Что застряли? Поднимайтесь уже!» «Давай шагай, кузнечных дел, мастер!» Трасси стрельнула глазами в сторону лестницы. Прекрасно понимая, что здесь, на борту, где рыжая бестия является хозяйкой положения, любые споры и препирательства с ней бесперспективны, Вальхем ухватился за поручни и решительно затопал вверх по крутым ступенькам. Впрочем, оказавшись в рубке, он вновь растерял свой пыл, потрясенный увиденным до глубины души. Мальчишка просто застыл на месте, таращась во все глаза и даже забыв подобрать отвалившуюся челюсть. Нагромождение рычагов и вентилей, непонятного предназначения, подрагивающие красные стрелки манометров, паутина трубок и шлангов, панорама ходовой рубки произвела на Вальхема буквально оглушающее впечатление. Со всех сторон доносилась какофония скрипа и лязга механизмов, шипение пара, который, безусловно, доминировал мощный ритм набирающего обороты двигателя, напоминающий тяжелое дыхание бегуна. В лицо дохнуло жаром, гарью и запахом раскаленного металла, что немедленно напомнило старую кузницу. Судорожно сглотнув, Вальхем повернулся к окну, откуда с высоты примерно второго этажа открывался вид на удаляющееся здание Цикбела. Нет, ему определенно не пригрезилось. «Эй, молотобоец, не стой столбом, дай пройти!» Получив в спину тычок от трассы, он спохватился и отступил в сторону. Выбравшись с лестницы, девчонка окинула Вальхема оценивающим взглядом и уже открыла рот, чтобы выдать очередную колкость по поводу его растерянного вида, но капитан ее опередил. «Добро пожаловать на борт, парень!» — подмигнул он Вальхему. «Ты уже путешествовал когда-нибудь на караване?» «Я нет, еще ни разу», — замотал головой мальчишка. «Оно и видно», — хмыкнула Трасси, откровенно над ним потешаясь. «Аж дар речи потерял». «Какой же несносный ты, Траська, можешь иногда быть!» Лажон недовольно поддал губы. «У меня уже в глазах от тебя щиплет. Точь-точь, как твой дед в скверном настроении». «А что я должна делать, по-твоему?» Маленькая стерва уперла руки в бока. «На руках носить этого повелителя, наковален, что ли?» «Вообще-то, Вальхем наш гость, и ты, как радушная хозяйка, должна вести себя с ним максимально вежливо. Вместо того, чтобы без конца к нему цепляться, лучше проводи его в дальнюю правую каюту, размести, покажи, объясни все, займись делом уже». «Может, мне его еще и на экскурсию сводить, а?» «Кстати, да», — ответ Лажона явно застал девчонку врасплох. «Ты же все равно будешь сегодня малышню развлекать. Вот и возьми парня с собой. Он тебе там подсобит, а заодно и освоится немного». «Ты серьезно?» — Трасси шумно выдохнула. «Ну, просто отлично». «Вот и славно», — капитан довольно усмехнулся. «Идите, обустраивайтесь пока. А поболтать мы еще всегда успеем. У тебя вещей с собой много?» Лажун обернулся к Вальхему, но тот в ответ лишь развел руками. Он ведь убежал из дома, спасаясь от Галстейна и его людей. В чем был, не имея возможности ничего с собой прихватить? И тот факт, что он отправился в недельное путешествие через пустыню без какого-либо багажа, выглядел по меньшей мере странно, а то и подозрительно. Вальхем видел, как в глазах Лажона промелькнул соответствующий вопрос, но капитан промолчал, отложив выяснение соответствующих деталей на потом. «Ладно, топай за мной, могучий кователь», — Трасси снова ткнула его под ребра. «Покажу тебе твои хоромы». Выделенная Вальхему крохотная каморка не шибко отличалась от его скромного домашнего уголка. Узкая кровать, шкафчик, откидной столик, да мутная кошка, за которым проплывали бесконечные песчаные гребни. На шикарные апартаменты такая обстановка определенно не тянула. Но кто знает, вполне возможно, что здесь такие условия проживания почитались за роскошь. В конце концов, Карам являлся грузовым транспортом, и его каюты предназначались для членов экипажа и сопровождающих грузы людей. Вполне возможно, что в пассажирских секциях гостям предлагались куда более комфортные и утонченные интерьеры. «Туалет дальше по коридору», — проинформировала его Трасси, напоследок сунув парню в руки охапку постельного белья. «Вода не транжирь, в пустыне взять ее негде. Заселайся пока, экскурсия планируется где-то через полчаса». «Экскурсия?» Вальхем, находясь под впечатлением, по-прежнему немного отставал от реальности. «Ты о чем?» «Я буду не твару водить по каравану, все им показывать и объяснять». Ехидно ухмыльнувшись, Трасси наставила на него указательный палец в грязной рабочей перчатке. «А ты станешь моим главным экспонатом, так что не опаздывай». Она захлопнула за собой дребезжащую дверь каюты, а Вальхем так и остался стоять с охапкой простыней в руках, все еще не в силах поверить свою удачу. И только подрагивающий под ногами пол в очередной раз напоминал, что нет, ему точно не пригрезилось. Первоначальный мандраж, тем не менее, через некоторое время прошел, и Вальхем, нехотя, все же был вынужден спуститься с небес на землю. Он застелил себе постель, по ходу соображая, что к чему. Раньше ведь всем заведовала его мать, которая... Воспоминания заставили всколыхнуться в его душе тяжелую смесь горечи, боли и жажды мести. Выходило так, что у него имелись собственные причины ненавидеть Галстейна, который, впрочем, не шли ни в какое сравнение с озлобленностью жителей Цикбела, с их былой озлобленностью, если быть точным. Генерал, подергав за определенные струны, сумел каким-то образом расположить к себе людей, что раньше его откровенно ненавидели, а отдав им на растерзание Сваргана, он стал чуть ли не их кумиром. Что не говори, а лорд Галстейн был крайне неудобным врагом. Очень сложно искренне ненавидеть того, кем ты сам то и дело начинаешь восхищаться. Покончив с наведением порядка, Вальхем рискнул прогуляться до уборной, отметив, что она была куда комфортнее их домашнего нужника. Умывальник с проточной водой, унитаз со смывом, потребовавшим некоторого времени для освоения, и даже полноценная душевая кабина с регулятором температуры воды. В Цикбеле подобная роскошь была доступна только в самых дорогих гостиницах. А тут ею могли пользоваться все члены экипажа и даже обычные пассажиры вроде него. Только сейчас Вальхем начал осознавать, как много ступенек на лестнице социального статуса он сумел разом преодолеть своим дерзким прыжком. Из прозябания захолустной деревеньки переместиться сразу в столичную роскошь — такое выпадает не каждому. И кто знает, вполне возможно, что вскоре ему еще придется за все это богатство расплачиваться. Соответствующая мысль здорово подпортила парню настроение, и он, вернувшись в каюту, уселся на кровати, понуро свесив голову и обдумывая свои туманные перспективы. Лажон пока не приставал к нему с расспросами, но не приходилось сомневаться, что они непременно последуют. Мальчишка, внезапно надумавший отправиться в недельное странствие через пустыню, не прихватив с собой даже носового платка, у любого человека вызовет совершенно обоснованные подозрения. И Вальхем понятия не имел, как будет выкручиваться. Он, образно говоря, приволок с собой шкаф, доверху набитый скелетами, которые грозили в любой момент от любого неосторожного оброненного слова посыпаться наружу. А врать он толком никогда не умел, Старый капитан сразу же раскусит его неумелые попытки хитрить и сочинять небылицы. Выход тут просматривался только один. Говорить исключительно правду, но не всю. Кроме того, в историю с Аврумом никто в здравом уме все равно не поверит. Но вот обо всем остальном рассказать так или иначе придется, а то, кто знает, вдруг Лажон, заподозрив его в чем-нибудь нехорошем, просто выбросит сомнительного пассажира за борт прямо на ходу, и дело с концом. И у Вальхема, положа руку на сердце, вовсе не было уверенности, что он, сбежав от Галстейна и его приспешников, не вляпается в еще большие неприятности.